Ночные вертушки. Тайные превращения. Редактор Диана Уин Джонс. Издательство Мэтуэн, Лондон, 1989 год. Иногда вы придумываете какое-нибудь название и не можете не написать к нему рассказ. Диане Уин Джонс нужна была история для подростковой антологии «Тайные превращения», которую издали в 1989 году. На самом деле, результат мне понравился, но короткие рассказы меня так изматывают, что я даже завидую людям, которые пишут их ради удовольствия. «Слушай, констебль, я только одного не понимаю, неужели ему действительно нравится блюз? Ведь жизнь Уэйна и есть один сплошной блюзовый сингл. Я к тому, что если бы люди были музыкой, то Уэйн стал бы одной из этих старых шипящих записей, 100 раз перезаписанных с цилиндрического фонографа или, как там его, где какой-нибудь старикан с погонялом типа «Глухой рыжий Робинсон» стоит по колено в Миссисипи и завывает гнусавым голосом. Глядя на Уэйна, можно подумать, что он увлекается хэви-метал или музыкой Мита Лоуфа, например. Мит Лоуф, американский рок-певец, кино- и театральный актер, получил широкую известность после выхода успешного альбома «Bat Out of Hell» и нескольких песен к кинофильмам. Но я подозреваю, ему нравится все, без исключения. А, ну да, это мой фургон с намалеванной надписью «Дискотека адского пламени». Видишь ли, Уэйн не умеет водить. Ему это просто неинтересно. Помню, как я обзавелся своей первой ласточкой, и мы с ним поехали отдохнуть. Вел машину я, ну и ремонтировал, конечно, тоже. А Уэйн только и делал, что вертел радио в поиске пиратских радиостанций. На самом деле, ему было все равно, куда ехать, лишь бы по возвышенностям, где приемник брал Кэролайн или там Лондон. Ну а мне было плевать, куда рулить, лишь бы рулить. Я всегда любил машины больше, чем музыку. До сегодняшнего дня. Не знаю, наверное, мне уже никогда не захочется садиться за руль. Иначе только и буду гадать, вдруг кто-нибудь появится на пассажирском сиденье. Извиняюсь, ага. Так вот, значит, дискотека. Мы договорились, что с меня фургон, с него пластинки, а стоимость музыкального оборудования разделим пополам. Это, кстати, я предложил. Я к тому, что тогда мне казалось, что это прекрасная идея. Уэйн живет вместе с мамой, но теперь только в 2 комнатах, поскольку вся остальная квартира забита его коллекцией винила. Многие люди коллекционируют пластинки, но Уэйн, мне кажется, мечтает, точнее, мечтал заиметь все пласты в мире, которые когда-либо выпускались. Лучшим развлечением он считал зайти в какой-нибудь древний магазинчик в каком-нибудь задрипанном городишке, перерыть там все снизу доверху и выудить нечто странное с названием типа «Звездный спутник и космонавты». И что самое смешное, когда мы возвращались в его комнату, он подходил к полке с винилом, сдвигал пласты в сторону, и там, представь, уже стоит, дожидается коричневый конверт, на котором написано правильное название, год записи и все такое. Или, к примеру, он просит отвезти его в какой-нибудь Престон и находит там парня, работающего сантехником. И вот выясняется, что этот сантехник в далеком 1961 году называл себя Ронни Блесткой и даже успел подняться аж до 152-го места в чартах. И Уэйн просто хотел спросить, не завалялось ли у того лишнего экземпляра его единственной пластинки, которая оказалась настолько бездарной, что ее нельзя теперь отыскать даже в специализированных магазинах. Уэйн был из тех коллекционеров, которые терпеть не могут пропусков в своей коллекции. Это почти религия, серьезно. В том, что касалось музыки, он мог дать фору даже самому Джону Пиллу, если бы не одна проблема. Больше всего его интересовали записи, которых у него еще не было. Джон Пилл, годы жизни 1939-2004, британский радиоведущий и диск-жокей, один из самых авторитетных экспертов в области современной музыки, оказавший огромное влияние на ход ее развития. Он записал радиоконцерты множества прежде неизвестных музыкантов, которым впоследствии суждено было достичь огромного успеха. Лед Зеппелин, Пинк Флойд, Дэвид Боуи, Ти-Рекс, The Cure, Нирвана, Smashing Pumpkins и многих других, таким образом дав толчок к развитию их карьеры. В его эфире звучала очень разнообразная музыка, от рок-н-ролла, панк-рока и металла до этники и техно. Он мог годами ждать возможности заполучить демо-диск какой-нибудь панк-группы, которая, вероятно, давно перемерла от передоза, но к тому времени, когда пластинка оказывалась у него в руках, он уже знал о ней все, включая имя уборщицы, которая мыла пол в студии после записи. Одно слово — коллекционер. Вот я и подумал, чего еще не хватает, чтобы замутить дискотеку. В общем, оказалось, что не хватает почти всего, чего не было у Уэйна. Нужной внешности, правильных шмоток, здравого смысла, хоть какого-то представления об электрической проводке и способности болтать, как попугай. Но тогда мы смотрели в будущее с оптимизмом, поэтому я быстро продал свой старый Ford Capri, купил фургон и почти профессионально его перекрасил. Получилось так четко, что логотип Midland Electricity Board стал почти невиден. Я хотел, чтобы машина выглядела как фургон из сериала «Команда А». Правда, тот мог перепрыгнуть через четыре другие машины и, как ни в чем не бывало, мчаться дальше, а для моего даже канализационные люки переехать — проблема. «Прошу прощения, сержант, но мне уже все сказали и про налоги, и про страховку, и про техосмотр. Не переживай, я больше не буду водить машину. Никогда». Короче, накупили мы кучу усилков и другой фигни у Иэна Кертиса из Вайрклифа, потому что он надумал таки жениться, и Трейси хотела, чтобы он ночевал теперь дома. Потом разместили несколько объявлений в витринах газетных киосков и принялись ждать. Нельзя сказать, что люди прям-таки ломанулись заказывать у нас дискотеки, потому что далеко не все понимали стиль Уэйна. Понятное дело, чтобы работать диджеем, не обязательно быть мастером слова. Люди ждут простых реплик вроде «Бодрячком, яху!» или «А теперь буги-вуги!» Неважно, что это звучит по-дебильному, главное, публика чувствует свое превосходство. Но чего им точно не надо, пока они напиваются на свадьбе, так это чтобы кто-нибудь стоял за пультом, сверкая глазами, что твои прожекторы, и вещал: «А со следующим треком связана вот такая интересная история». Но, что странно, через некоторое время, благодаря сарафанному радио, мы приобрели некоторую популярность. Кажется, все началось с годовщины замужества моей сестры Берил. Она меня старше, как ты понимаешь, и вот оказалось, что Уэйн припер с собой почти все пластинки, которые выпустили в год ее свадьбы. И не только топовые. Поскольку все гости были примерно одного возраста, то очень скоро в зале стало не продохнуть от ностальгии. Уэйн словно завел их остывшие двигатели и прокатил по шоссе воспоминаний. После этого мы стали получать приглашения от клиентов постарше, из тех, знаешь, что уже не дети, но и разваливающимися стариками их не назвать. То есть мы превратились в нечто вроде специализированной дискотеки. В перерывах люди подходили к Уэйну, чтобы поболтать о каких-нибудь великих песнях, которые, эх, умели же раньше сочинять. И вдруг оказывалось, что они есть в фургоне. У него было все, что они когда-то где-то слышали, хотя бы краем уха. Да и то, что не слышали, у него тоже имелось. Словом, Уэйн был настоящим коллекционером. Его не волновало, хороша ли вещь на самом деле или нет, главное, что она была. Конечно, Он бы сам с этим не согласился. Он всегда говорил, что каждая пластинка по-своему уникальна. Вы могли считать что-то полной дрянью, но вот перед вами человек, который раздобыл почти все, что выпустили за последние 40 лет, и он искренне верил, что в любой записи есть нечто особенное. Он просто их любил. Он мог сидеть всю ночь в своей комнате, заполненной коричневыми конвертами, и слушать пластинки одну за другой. Клянусь, он их все любил, без исключения. «Да-да, я понимаю, но ведь ты должен знать, каким он был человеком, чтобы понять, что произошло дальше». «Так вот, нас наняли провести танцульки на Хэллоуин. Наступило то самое время, когда на улицах проходу нет от мелких гадов, бегающих с криками „сладость или гадость“ и молочными бутылками наперевес. Уэйн подготовил кучу песенок в стиле чудовищного месива». «Чудовищное месиво» — это главный хит в карьере американского поп-певца Роберта Джорджа Пикетта, годы жизни 1938-2007, записанный в мае 1962 года. В тот день он выглядел довольно ужасно, но тогда я не придал этому значения. Я в том смысле, что он всегда выглядел ужасно. В общем-то, это было его нормальное состояние. Видимо, из-за того, что много лет провел в закрытом помещении, непрерывно слушая пластинки. Плюс больное сердце, астма и все такое. Танцы были в... Ладно, ты и так уже знаешь. Вечеринка на Хэллоуин, устроенная, чтобы собрать денег для церковного зала. Уэйн сказал, что это очень смешно, но не объяснил, почему. Наверное, это какая-то заумная шутка. Он вообще неплохо шарил в таких вещах. Ну, знаешь, замечал всякие мелкие детали, на которые не обращали внимания другие. За это его часто били в школе, если меня не оказывалось рядом. В детстве он был одним из тех тощих дохляков, чьи очки вечно перемотаны пластырем. Он никогда в жизни ни на кого не поднял руку, ну, разве что единственный раз, когда Грибо Грифс разбил пластинку, которую Уэйн притащил на школьную дискотеку. Тогда Уэйн впал в такую ярость, что его пришлось вчетвером оттаскивать от Гриба и отнимать у него железный прут. А потом приехала полиция, скорая, все дела. Ну, ладно. Я позволил Уэйну расставить оборудование самому. Это была ошибка. Но что поделать, он так захотел. А сам пошел и сел возле того, что они называли баром, то есть у пары козловых столов, накрытых скатертью. Не, ничего я там не пил. Ну, разве что стаканчик пунша, но это все равно, что компот. Ну, хорошо, два стакана. Но я полностью уверен в том, что видел и слышал. Кажется. На такие мероприятия ходит публика особого сорта. Всегда присутствует организатор, несколько членов церковного комитета, какие-то селяне, которые забрели на танцы только потому, что по ящику нечего смотреть, кроме снукера. Снукер — это разновидность бильярда, широко распространенная в Великобритании и бывших британских колониях. Каждый нацепил маску, нисколько не позаботившись о костюме в целом, так что выглядело это так, будто Франкенштейн с компанией одеваются в магазинах «Маркс энд Спаркс». Это разговорная форма названия магазинов «Маркс энд Спенсер». На стенах висели скаутские плакатики и те особые деревенские батареи, которые не столько греют, сколько сами поглощают тепло. Воняло несвежими теннисными туфлями. Ну и чтобы эта дыра хоть чуть-чуть напоминала цивилизацию, под потолком повесили маленький зеркальный шар, половина зеркал с которого уже отвалилась. Ну ладно, может и три стакана, но там плавали кусочки яблока. Разве в серьезных напитках могут плавать яблоки? Уэйн начал программу с нескольких горячих хитов, чтобы заставить толпу потопать ножками. Я говорю метафорически, сам понимаешь. Никаких буги-вуги и всякого такого. Все-таки люди собрались немолодые. Ну и вот. Я уже говорил, что Уэйн не был создан для такой работы. И в тот вечер, в последний вечер, он управлялся с вертушками хуже, чем обычно. Он смотрел на танцующих и что-то бормотал себе под нос. Он перепутал пластинки и даже поскретчил одну. Скретч от английского «царапать» — звуковой эффект, получаемый ручным продергиванием звуковой дорожки взад-вперед, записанной на виниловую грампластинку во время воспроизведения на проигрывателе. Случайно, конечно. Единственный раз в жизни я увидел Уэйна по-настоящему разгневанным, не считая того случая с Грибо, когда вдруг раздался скретч-эффект. Мне показалось неудобным вмешиваться, поэтому я подошел к нему только во время перерыва. И ты представляешь, он был таким потным, что с него прямо капало на микшер. «Видишь того мужика?» — спросил он, в брюках клеш. «Муфусаила? Не тупи, а! Вон того в костюме из черного шелка со стразами, который весь вечер косит под Джона Траволту. Да, хорош, его невозможно не заметить. Обувь на танкетке, серебряный медальон размером с тарелку, маска в виде черепа. Он только что у двери стоял». Но я никого такого не видел. А если бы увидел, то точно бы не забыл. Уэйн совсем оцепенел от страха. «Ты должен был его заметить». «Да в чем дело-то? Он с меня весь вечер глаз не сводит». Я похлопал его по плечу. «Наверняка впечатлился твоей техникой, старина». Я глядел зал. Большинство присутствующих уже перекочевало поближе к пуншу. «Негодяй, что тут скажешь?» Уэйн вдруг схватил меня за руку. «Не уходи!» «Да я просто хочу подышать воздухом». «Не...» Он нервно сглотнул, но взял себя в руки. «Не уходи, побудь рядом, пожалуйста». «Да что с тобой такое?» «Пожалуйста, Джон, он все время смотрит на меня странным взглядом». Кажется, он был действительно напуган. Я сдался. «Ну хорошо, только в следующий раз покажи точно, где он стоит». Я дал ему возможность заниматься своими делами, а сам попытался привести в порядок чудовищную мешанину из штепсельных разъемов и переходников, обычный вклад Уэйна в нашу электробезопасность. Когда имеешь дело с таким количеством оборудования, какое есть у нас, ну, хорошо, было, то возиться с ним можно часами. Одних коннекторов разного вида столько, что... Согласен, отвлекся. Не успела закончиться следующая песня, как Уэйн потащил меня обратно к декам. «Вот он, видишь, прямо по центру!» Никого я там не видел. Только двух девушек, танцующих друг с другом, да несколько парочек, пытающихся притвориться, будто 70-х не существовало. Любой ковбой в стразах выделялся бы среди них, как клубника в ирландском рагу. Я решил, что в данном случае мне придется прибегнуть к такту и дипломатии. «Уэйн», — мягко сказал я, — «по-моему, у тебя чердак слегка прохудился». «Ты что, правда не видишь? Серьезно?» «Нет, я не видел. Хотя после того, как он показал, куда смотреть, я увидел пустое место. В смысле, кусок пола в центре, от которого почему-то все старались держаться подальше. Нет, не то чтобы его избегали, как бы тебе объяснить, просто не наступали на него, и все. Вроде случайно. Но этот пустой кусок все время оставался пустым. Он слегка смещался, но не исчезал. Да-да, я понимаю, что участок пола не может двигаться. Просто поверь мне на слово, этот мог. Пластинка подошла к концу, но Уэйн держался еще достаточно бодро и сумел поставить следующую. Он даже вывел ее аккуратненько, постепенно увеличив громкость, как обычно делают со старыми добрыми песнями, которые все знают и любят. «Он еще там?» — спросил он, боясь оторвать взгляд от вертушки. «Подошел чуть ближе», — ответил я. «Может, хочет побороться за приз?» «Я хочу жить вечно. Обалденная от тебя помощь. Люди станут смотреть на меня и кричать». Звучит припев песни «Fame, слава» американской певицы Айрин Карры из одноименного кинофильма 1980 года с ее участием, в котором Терри Пратчетт слегка изменил слова. «Я буду жить вечно, я научусь летать, кажется, все встанет на свои места, люди станут смотреть на меня и кричать». Звуки популярной песни привлекли довольно много людей, но пустое место по-прежнему огибали, ну, хорошо, избегали все танцующие. Тогда я подошел к пустому месту и встал прямо на него. Резко похолодало, и я вдруг услышал: «Добрый вечер!» Голос прозвучал одновременно со всех сторон. Движения танцующих сильно замедлились, люди превратились в статуи, застывшие в каком-то черном тумане, а музыка — в низкий рокот. «Где ты?» «У тебя за спиной». «Когда слышишь такое, хочется немедленно обернуться. Ты не представляешь, сколько сил мне стоило этого не сделать». «Ты напугал моего друга», — сказал я. «Я не хотел». «Убирайся отсюда». «Боюсь, не получится». И все-таки я обернулся. В нем было около 7 футов роста с учетом... с учетом обуви на платформе. И да, на нем были клеши, которые смотрелись довольно естественно. Я бы даже сказал, сверхъестественно. Уэйн говорил, что они черные, но оказалось, не совсем. Они вообще не имели никакого цвета. Это были просто дыры в форме одежды, ведущие в какой-то иной мир. По сравнению с этим черное выглядело бы ослепительно белым. Ниже пояса он действительно чем-то походил на Джона Траволту, но только на Траволту, которого похоронили 3 месяца назад. И маска в виде черепа на нем была. Даже видно было веревочки, на которые она крепилась. «Ты часто сюда приходишь?» «Я всегда рядом. Ни разу тебя не видел. Уж я бы точно его не забыл. Не часто встречаешь человека 2-метрового роста и весом килограммов 45, особенно если он ходит с таким видом, будто заранее продумывает движение каждого мускула и ведет себя так, будто и жив, и мертв одновременно, как Клифф Ричард». Сэр Клифф Ричард — британский исполнитель популярной музыки, который одним из первых среди англичан начал исполнять рок-н-ролл. «У вашего друга интересные музыкальные предпочтения». «Ага, он, знаешь ли, коллекционер». «Я заметил. Вы не могли бы меня ему представить?» «У меня есть выбор». «Вряд ли». «Ну, ладно. 4 стакана». Но дама на разливе сказала, что в нем только домашнее вино и апельсиновый сок. Душевная, кстати, старушка, если не обращать внимания на маску оборотня. Так вот, я же видел своими глазами танцующих, которые замерли будто статуи, и музыка превратилась в тихое жужжание, а еще эти сине-фиолетовые тени от всех предметов. Я к тому, что от выпивки такого не бывает». И только Уэйн остался таким, как был. Он просто стоял и смотрел на нас, открыв рот. «Уэйн, — сказал я, — это друг». «Для кого?» — поинтересовался я. «Он как-то сразу мне не понравился. Терпеть не могу показушников. Клёши на нем были невероятной ширины, а на запястье блестело что-то типа серебряного опознавательного браслета, причем такой ширины, что к нему можно было пришвартовать линкор. Да и то, что сама рука была сплошной костью, симпатии к нему не добавляло. Мне казалось, что я вот-вот должен прийти к какому-то выводу, но думать нормально не получалось. Голова стала будто ватная. «Для всех, — ответил он, — рано или поздно. Насколько я понял, вы коллекционер». «Ну, есть немного, — уклончиво ответил Уэйн. «Мне кажется, Уэйн, вы почти такой же энтузиаст, как я». Уэйн даже лицом просветлел. Ничего не поделать, такая уж у него натура. Его можно было застрелить, но если бы представился случай поговорить о хобби, вернее, о главном деле всей его жизни, то он наверняка бы восстал из гроба. «Ух ты!» — воскликнул он. «Вы тоже коллекционер?» — Совершенно верно. Уэйн пристально посмотрел на гостя. — Мы ведь когда-то встречались, верно? — спросил он. — Я посещаю почти все съезды коллекционеров. Вы были на фестивале-аукционе любителей пластинок в Бленхэме? — Сложно сказать. Я много где бываю. В тот день у аукционщика случился инфаркт. — Ах, да, кажется, припоминаю. — Я заглядывал туда на пару минут. Мне показалось, что приобретать там особо нечего. Ну, не знаю. 43 года — довольно неплохо. Ну, хорошо, инспектор, может, и 6 стаканов, но я все равно считаю, что выпивка тут ни при чем. Находит же порой такое чувство, словно заранее знаешь, что сейчас произойдет. Что? На тебя не находят? Ладно, неважно. Возможно, и я был слегка не в себе, но мне вдруг сделалось довольно неуютно. Да и любому бы сделалось, даже такому, как ты. Уэйн, говорю, завязывай уже. Попробуй сосредоточиться, и он уйдет. Успокойся, пожалуйста, сделай глубокий вдох. Здесь явно что-то нечисто. Но это было все равно, что говорить с кирпичной стеной. Я видел, каким становится Уэйн, когда встречается с другими коллекционерами. Они иногда устраивают собрания по выходным. Или когда случайно пересекаются в лавке. Очень странные люди. Но страннее этого я в жизни не видел. Он был реально не от мира сего. Уэйн! Но они оба уже не обращали на меня внимания. Осколки разума в моем мозгу подпрыгивали на месте и кричали что-то такое, во что я никак не мог поверить. «О да, эти у меня есть», — говорил гость, повернувшись к Уэйну. «Элвис Пресли, Бадди Холли, Джим Моррисон, Джимми Хендрикс, Джон Леннон». «Довольно широкий диапазон по стилям», — похвалил Уэйн. «А битлы у вас есть?» «Еще не все». И вот, клянусь, они принялись болтать о музыке. Помню, как мистер Друг рассказывал, что у него имеется полное собрание композиторов 17-го, 18-го и 19-го веков. Ну, конечно, чего еще следовало ожидать? Я всегда вписывался за Уэйна еще с начальной школы. Чувствую, дело дрянь, надо что-то делать. Тогда я хватаю мистера Друга за плечо и размахиваюсь кулаком, чтобы как следует влупить в эту ухмыляющуюся маску. Но он поднимает вдруг руку, и кулак натыкается на невидимую, но вязкую, как патока, стену. Затем он снимает маску, говорит мне пару слов и очень нежно берет Уэйна за руку. А потом взорвался усилок, потому что Уэйн, как я уже говорил, не шибко разбирался в электричестве, а в церковном зале была проводка какого-то 1800 мохнатого года. И тут началось. Вспыхнули декорации, все заорали, забегали туда-сюда. Дальше все как в тумане. Более-менее пришел в себя я только на стоянке. Половина волос обгорела, церковь пылает, как фейерверк, в общем, ужас. Да, я тоже не понимаю, почему его не нашли. Что, даже зубов не осталось? Нет, я не знаю, где он может быть. Не думаю. Вряд ли он кому-то задолжал. Честно говоря, мне кажется, он нашел новую работу. Допустим, есть коллекционер, у которого собраны все. И Пресли, и Хендрикс, и Леннон, и Холли. Причем это единственная в своем роде коллекция. Другой такой нет и никогда не будет. Уэйн ни за что бы не упустил такой шанс. Думаю, сейчас он уже с невероятной осторожностью вынимает их из чехольчиков и с любовью крутит на ночных вертушках. Прошу прощения, это я сам с собой. Я одного не понимаю, вернее, я многого чего не понимаю, но сейчас меня волнует только один вопрос. Зачем мистеру Другу понадобилось надевать маску? Да потому что под маской он выглядел точно так же, как офицер. Что он мне сказал? Полагаю, то же самое, что привычно говорит многим. Наверное, это был намек. Он сказал: «Езжай осторожнее». Нет-нет, я серьезно. Спасибо, пройдусь пешком. Да, конечно, легкой мне дороги.